Через час получите все. По рукам, что ли? Чичиков дал руку. Сердце его билось. И он не доверял, что это было возможно. Пока прощайте. Поручил вам сказать наш общий приятель, что главное дело — спокойствие и присутствие духа. Подумал Чичиков. Понимаю. Юрисконсульт. Самосвистов скрылся. Чичиков, оставшись, все еще не доверял словам. Как не прошло часа после этого разговора, как была принесена шкатулка, бумаги, деньги. Все в наилучшем порядке. Самосвистов явился в качестве распорядителя, выбронил поставленных часовых за то, что небдительно смотрели, потребовал еще лишних солдат для усиления присмотра, взял не только шкатулку, но отобрал даже все такие бумаги, которые могли бы чем-нибудь компрометировать Чичикова, связал все это вместе, запечатал и повелел самому солдату отнести немедленно к самому Чичикову в виде необходимых ночных и спальных вещей. Так что Чичиков вместе с бумагами получил даже и все теплое, что нужно было для покрытия бренного его тела. Это скорое доставление обрадовало его несказанно. Он возымел сильную надежду, и уже начали ему вновь грезиться кое-какие приманки. Вечером театр, плесунья, за которую он волочился. Деревня и тишина стали казаться бледней, город и шум опять ярче и ясней. О, жизнь! А между тем завязалось дело размера беспредельного в судах и палатах. Работали перья писцов, и, понюхивая табак, трудились казусные головы, любуясь, как художники, крючковатой строкой. Юрисконсульт, как скрытый маг, незримо ворочил всем механизмом. Всех опутал решительно, прежде чем кто успел осмотреться. Путаница увеличилась. Самосвистов превзошел самого себя отважностью и дерзостью неслыханную. Узнавши, где караулилась схваченная женщина, он явился прямо и вошел таким молодцом и начальником, что часовой сделал ему честь и вытянулся в струнку. «Давно ты здесь стоишь?» «С утра, ваше благородие!» «Долго до смены?» 3 часа, ваше благородие!» «Ты мне будешь нужен!» «Я скажу офицеру, чтобы на место тебя отрядил другого!» «Слушай, ваше благородие!» И, уехав домой, чтобы не замешивать никого и все концы в воду, сам нарядился жандармом, оказался в усах и бакенбардах, сам черт бы не узнал. Явился в доме, где был Чичиков, и схватил первую бабу, какая попалась, и сдал ее двум чиновным молодцам, докам тоже, а сам прямо явился в усах и с ружьем, как следует, к часовым. «Ступай, меня прислал командир выстоять на место тебя, смену!» Обменился и стал сам с ружьем. Только этого было и нужно. В это время на место прежней бабы очутилась другая, ничего не знавшая и не понимавшая. Прежнюю запрятали куды-то так, что и потом не узнали, куда она делась. В то время, когда Самосвистов подвязался в лице воина, юрисконсульт произвел чудеса на гражданском поприще. Губернатору дал знать стороною, что прокурор на него пишет донос. Жандармскому чиновнику дал знать, что секретно проживающий чиновник пишет на него доносы. Секретно проживающего чиновника уверил, что есть еще секретнейший чиновник, который на него доносит, и всех привел в такое положение, что к нему должны все были обратиться за советом.